Рэй, не надо, поморщился я, не говорит же, что она тоже могла быть в этой когорте, это только начало. Закончив фразу, я ей подмигнул, она прыснула и убежала звать родителей. Я же потопал к домику Такаги, из особняка в однокомнатную конторку, как низко они пали, хм, открыл дверь Сайтера, увидев меня, изменился в лице, прошипев: «Чего тебе надо? На свидание вашу дочь пригласить хочу», улыбаясь, ответил я. «Чек Хего», закашлялся он, и отрезал жестко: «Темнеет уже, никуда она с тобой не пойдет». «Папа, куда я не пойду?» — раздался недовольный голос Сэй. «А жена ваша дома, могу на свидание ее пригласить», уворачиваясь от его ладони, попытавшейся вцепиться мне в волосы, скались сказал я. «Паршивец», — прошипел он мне в лицо, скались в ответ. «Сэ, к тебе Гайбзин». Я сказала: «Не называй его так, ты меня уже защищаешь», — поинтересовался я в щелку. «А ты не подслушивай», — рыкнула она в ответ, краснея, вставая в дверях. На ней футболка в обтяжку, подчеркивающая ее достоинство, и спортивные штаны, подчеркивающие изгибы ее бедер. Волосы заплетены не в два хвостика, как обычно, а немного влажные и перекинуты через плечо, в руках гребень, которым она их чешет. «Чувствую, как во мне что-то зашевелилось. Нравятся твои вопли, предвкушаю», — пробормотал я, отчего-то сам смутившись, вдох успокоился. «Пойдешь с родителями Рэй знакомиться, точнее, ты чего так покраснела, дурак, дурак?» «Тихо, чтобы не слышал отец за дверью», — крикнула она. «Ладно, прости, так ты идешь с родителями Рэй знакомиться, и там еще, ты еще и за ней бегать будешь?» «Все-таки красная, метая молнии из глаз», — ядовито шипела она. «Так, Сэ, соберись», — улыбаясь, сказал я. «Мы при тебе обсуждали, что встретимся с ее родителями и комиссаром для сбора сведений». Она еще несколько секунд сверлила меня взглядом, развернулась на пятках, бросив короткое: «Я быстро», — и скрылась внутри. Еще не моя девушка, а уже ревнует, страшно представить. А не слишком я быстро все решил? Не, не быстро, в самый раз. «Все, я готова», — послышалось от двери. «Ага, идем», — сказал я уже ей в спину. Сбежав по ступенькам, она потопала первой, догнав, зашагал рядом. Волосы она заколола в один длинный, розовый хвост, пушистый. Я отдернул руку, встретившись с ней взглядом, она снова покраснела, рванула вперед еще быстрее. Я снова догнал, положив руку на плечо, притормозил, заставив развернуться и посмотреть на себя. «Мы договорились в столовой на улице поговорить, так спокойней будет», — пояснил я. «И не бегай от меня. Ты будешь еще и за Рэй охотиться, и за этой новой девушкой полицейской, как ее там?» — сверля меня взглядом, спросила она. «Асами, точно Асами. Ты даже ее имя помнишь? У меня Альцгеймера нет, чтобы я так быстро стал все забывать. И нет, в сложившиеся отношения я лезть не буду», — ответил я. «Уверен?» «Да, считай меня беспринципным ублюдком с принципами. Оксюморон какой-то», — фыркнула она. «Для меня это необходимость иметь гарем, а не причуда или необузданная похоть. Пусть и случилась она из-за моей глупости». «Понятно», — опустив на мгновение голову, сказала она. «И зачем тебе нужна я? Мы можем поговорить об этом после разговора с отцом Рэй. Все-таки они нас ждут», — уточнил я. «В принципе, если она так хочет, то отношения можно выяснить и сейчас». «Хорошо, завтра вечером, согласен?» «Ага, тогда идем», — кивнул я и взял ее за руку. Она дернулась, пытаясь вырваться, но я снова удержал, пошел первым, потянув ее, но она, упираясь, вновь с разгорающимся румянцем прохрипела: «Нас же увидит. И что, я тебя не отпущу?» — пожал я плечами. «Дурак, про меня будут говорить. Они будут говорить, если увидят, что я тебя тяну, а ты не идешь», — усмехнулся я. «Хищник, приходится. Но если охотиться на меня начнешь ты, то я не против». «Заткнись, дурак», — опустив голову и бросая на меня яростные взгляды из-под лобья, шипела она. Так мы и добрались до линии беседок, с обеденным столом и лавками по обеим его сторонам. Рэй, увидев нас, помахала руками, обратила внимание, как я веду Саю, заулыбалась хитренько. Я покачал головой, надеюсь, догадается не дразнить сейчас. Отец Рэй, среднего роста, с приятным лицом, широконосый, кореглазый и русый, с мягкими чертами лица. Ее мать кивнула мне, улыбнувшись. После отдыха на корабле и здесь она посвежела, стала сильно привлекательнее. В глаза бросилась ее фигура, одежда светлых тонов, и при закате она красиво подчеркнула тонкую талию, не смотри, что рожала, и красивые, широкие бедра. На встрече присутствовали еще три человека. Рика, кота и недавно упомянутая Асамина Кудака, а вспомнил, Накаака. Мы поздоровались, семья Миямото все сидели рядком, хотя первым в ряду сидел знакомый мне комиссар, которого я незаслуженно застроил. Напротив Рика, кота и Накаака, пропустив вперед Саю, я сел рядом с ней. «Здравствуйте еще раз», — кивнул я им. «Меня зовут Олег, это Сая Такаги. Так вышло, что я пытаюсь разобраться в том, что произошло, и пытаюсь собрать доступную мне информацию о начале вспышки». «Понятно», — кивнул комиссар. «Это праздный интерес, нет, но я не могу разглашать вам детали, прошу простить за некоторую скрытность». Я слегка привстав склонил голову. «Но возвращаясь к теме, вы находились в полицейском участке, когда все произошло?» «Да», — кивнул он. «Практически единовременно линии были заполнены сначала сотнями, а потом тысячами обращений. Телефонная связь была перегружена входящими сообщениями. А вам приходили сообщения от управленцев выше?» «Я не знаю, из управления префектуры», — уточнил я. «Поначалу нет, мы пытались разобраться, что происходит. К тому же сообщения шли и от сотрудников, что они подверглись нападению, и также со множества мест одновременно. Зараженные появились и рядом с полицейским участком», — кивнул Тадаши Миямото, отец Рэй. «Мы были ошарашены этим событием и потеряли нескольких сотрудников. А от кого поступил идиотский приказ устроить блокпосты?» Хмурясь задала вопрос Сэя. «Из управления префектуры пришел приказ взять под контроль перемещение граждан. Была объявлена национальная тревога, мы должны были пресечь перемещение, но это было невозможно сделать. Паника охватила все слои общества, люди бросились из города, нам приказали блокировать людей внутри». «Вы в курсе, кто отдавал приказы? Фамилии, имена?» Попросив Сэю запомнить, спросил я. «Да, Аканамиидзаки и Хиро Шинахара», кивнул он. «Это же глава префектуры, Шинахара», уточнила Сэя, потерев переносицу. «Верно, вы так молоды, но следите за политикой. Хотя вы дочь Такаги, это многое объясняет», взяв себя за подбородок, кивнул он. «Также он затребовал от меня охрану аэропорта, и мы направили туда все имеющиеся силы САД. По его словам, самолеты должны были обеспечить эвакуацию, связь мы поддерживали в течение 3 суток, потом он перестал отвечать. После пропала связь вообще. Насколько я знаю, префект покинул город самолетом ночью, на 3-й день, как все началось», напомнила о себе Рика. «Я как раз прикрывала его посадку в самолет, узнала его, когда он поднимался по трапу». «А с военными у вас была связь?» – спросил я, кивком поблагодарив Рику. «Обрывочная. Они пару раз предупреждали нас, что берут под контроль гидроэлектростанцию, и вроде как железнодорожный туннель, но это все, что я знаю». «И еще один вопрос, перед вспышкой, были какие-нибудь сообщения, теракты, взрывы, распыление газа, нападение бешеных животных, хоть что-нибудь?» Комиссар беспомощно покачал головой, но неожиданно слово взял Тадаши Миямото. «Было 2 звонка, с интервалом в минут 20 примерно. В торговом центре поймали странного человека, который пытался спрятать некую коробку внутри здания, в ней были странные цилиндры. Полицейский сумел вывести этого человека из здания, но на него кто-то напал. Она сообщила о нападении, туда выехал экипаж». «И еще один случай, на железной дороге, и там тоже было сообщение о подозрительном предмете, причем о нем сообщили прямо в тот момент, когда все началось. Я был у дежурного в помещении и слышал, как он принимал сигнал, но там сказали, что это какой-то мерзкий розыгрыш, и повесили трубку». «Ты думаешь, это оно и есть?» Повернув голову ко мне и вскинув брови, спросила Сэя. «Пока слишком мало информации, чтобы судить. А вы не в курсе, кто был тот полицейский или какой это был торговый центр, тот, из которого мы людей спасли?» «Да, торговый центр тот, а насчет полицейского, извини, абсолютно не в курсе». «Накаака, вы с первого дня застряли в том супермаркете?» «Да, но мы патрулировали улицу, когда старший этого недостойного полицейского организовал защиту граждан». «Значит, это был не твой наставник, жаль, удачное могло быть совпадение», – пробормотал я. «Она не добралась, скорее всего, до полицейского участка», – тихо сказала она. «Кота рассказал, через что вы прошли, пешком было бы очень трудно пробраться, к тому же в одиночку. Она выполнила свой долг до конца», — гордо кивнул комиссар. «Но Миямото Кирика смогла пробиться к нам в первые дни, дальше это было бы невозможно, так что если кто-то сейчас и выживет в городе, это те, кто зачистил свой квартал, то есть очень немногие», — кивнул я, встав. «Ладно, вы мне здорово помогли, Спасибо, я ценю это. Если что-то выяснишь, пожалуйста, расскажи, нам не все равно, добавила Кирика Миямото. Уже стемнело, и свет был только от небольших тусклых лампочек, едва освещавших пространство вокруг беседки. Обязательно, пообещал я, вставая. Мы выбрались из-за стола и, тепло распрощавшись, начали расходиться. Сэя медленно шла рядом, обдумывая услышанное. Я же пытался понять, куда копать дальше. До местного префекта мне не дотянуться, неизвестно, куда он улетел и не пустой ли это след вовсе. Может, он своими действиями просто себе задницу прикрывал. Затык, вслух произнес я. Да нет, префект, конечно, улетел, но комиссар назвал две фамилии, Миядзаки Акана. Я вспомнила, отец недавно упоминал его. Так, что-то вскользь, завтра об этом поговорим. Ты что, собираешься провожать меня? Ага, ты против? Ничего не ответив, она лишь ускорила шаг, но я догнал ее и, взяв за руку, замедлил ее до чинного вышагивания. Дико смущаясь, она вырвала свою руку у самой двери, потому что я просто отпустил. Спокойной ночи, Сэя, оставив ее в тусклом круге света под дверью, сказал я и, развернувшись, потопал прочь, не оглядываясь. Много пищи для размышлений, будет о чем подумать перед сном, подумал я, помывшись и вырубился до самого утра, едва завернувшись в одеяло. Глава 29. Поговорим еще немного. День 12-13. В этот раз проснулся рано. Кота снова спал поперек футона, давал мощного храпака. Хисаши, натянув на голову одеяло, спал под стеной. Такаши в комнате не оказалось. Сонно щурясь, выполз в душ. Все-таки бытовые условия хоть и не ахти, но в армии бывало много хуже. Утренний променад закончился короткой разминкой. Кофейку бы еще горячего с молоком и сахаром, а нету, непорядок. Завтра надо будет планировать рейд за продовольствием. Или даже сегодня вечерком, обсудим дела сердечные с Сэей и заодно начнем готовить выход. Самокопание зло, ибо стоило только Шизуке оторваться от группы, и я задумался, а так ли она мне нужна, и причина проста, тащить ее дальше, в миры, где она по сути обычная женщина, пусть и красивая, но если ситуация повторится и меня понесет по вселенным связанных с аниме, то там будут женщины не хуже, да практически в любом мире, кроме, упаси меня мой триединый, от яйного ада. А с другой стороны, я не знаю, что будет дальше, и самое главное, смогу ли в самом деле поднимать ее следом, чтобы она видела стимул быть рядом. Я не идиот, застенчивость мешает общению, но если бы все, что нужно было, это заняться с ней сексом, это провернуть несложно. Дело в другом, просто переспав с ней, я не получу решительных увеличений моих характеристик, которых нету. Кроме, конечно, статуса среди парней и женщин, и удовлетворения личных амбиций. Ведь суть не в том, чтобы спать с несколькими женщинами, это бонус, а не смысл в жизни, это мелко. Суть в том, что они пойдут за мной и дальше, рискуя жизнями, вкалывая в моих интересах. И возвращаясь к Шизуке, ей это надо, и какое-то чувство во мне уверенно говорит, да, надо. Может, это подспудное влияние системы, или еще чего. Человечество – это бесконечность, ни много ни мало, пугающая мысль. Но я один человек, конечный. Я точно не смогу любить всех женщин, которые будут рядом. Не факт, что даже просто желать буду, чтобы они были рядом. Будет круг близких и тех, кто есть, и ладно. Наполеоновские планы, но это мой косяк с моим выбором. Выбери я инициацию проще, и все бы было иначе. Но я не избалован и не научился расставаться с тем, что может быть моим. Глупо, божечки, как же глупо, но я не откажусь от этого шанса. В конце концов, если я не смогу ей дать того, что хотел бы дать, я смогу, возможно, отправить ее в мир, где она сможет прожить жизнь, не боясь того, что ее сожрут немертвые сограждане. Но для начала, нужно стать тем, кто не обгадится в своем первом мире. И пока я справляюсь, перестав загоняться, я встретился с Саикой, Алиной и Сойкой ранним утром на все той же поляне. Девушки тренировались, спаррингуя между собой. Саика и Алина тренировались против друг дружки. Алина использовала медленный стиль, наступала, нанося тяжелые, размашистые удары своей оглоблей, вынуждая голубоглазую мечницу ловко уклоняться, двигаясь в ритм ее ударов. Клинок Алины обернут кожаными ремнями, став заметно тяжелее, но так в случае ошибки или уловки, она не покалечит своего партнера. Саика же использовала деревянный меч. Сойка тем временем отрабатывала удары копьем из тыков веточки в кустиках, при этом перемещаясь, согнувшись на три четверти, практически скользя своей миниатюрной грудью над землей. Ее копье кололо стремительными выпадами, а она сама, не боясь, кувыркалась по земле, уходя от воображаемых атак. Я присоединился к тренировке, делая знаменитые махи мечами и учась входить в стойку. Несложно, но требует наработки мышечной памяти. Скорее, все это можно назвать тренировочной рутиной. После утренней тренировки сходили позавтракать, и началась тренировка дневная. Саика гоняла меня в хвост и гриву, получая удовольствие от моих страданий, садистка. Но в то же время и сама тренировалась не меньше. В конце, после ухода Алины и Сойки мыться, мы провели с ней небольшой поединок, точнее даже серию, где она мне медленно показывала основы атак и контратак. И хотя для меня это скорее просто стимул для развития, все же интерес подогревает. После поединка я преподнес ей подарок, точильный камень, объяснив, что он делает. Девушка несколько секунд изучала его, потом осторожно применила на мече. Я не заметил никаких изменений, но Саика, похоже, заметила. Она, встав на солнце, осмотрела лезвие, через мгновение загнала его в ножны, и я на мгновение оказался в ликующих объятиях. Смущенная от своего порыва, она попыталась спрятать от меня глаза, но я, пользуясь возможностью, поцеловал тонкие губы и носик. После обеда довольная Саика удалилась помедитировать и почитать, я же направился в медпункт. Шизука уже покормила пациентов, к ним прибавилась женщина с переломом стопы, умудрилась, по ее словам, свалиться с лестницы. Несколько раз ее звала та женщина, отчаянно скучающая и надеявшаяся найти собеседника. Но Шизука, хоть и рада поговорить, но находиться-таки лучше в приемной, мало ли. «Ты уже решил, что будешь делать дальше?» Неожиданно спросила она меня о планах. До этого разговоры касались только прошлого. «Если ты о дальней перспективе, то да. А завтра, возможно, устроим рейд за продовольствием. О, я завтра буду отдыхать днем. Мы договорились, что 2 дня будем дежурить днем, потом 2 дня ночью и 2 дня отдыхать. Хочешь поехать?» – удивился я. «Да», – энергично кивнула она. «Это страшно и опасно, но с вами хорошо. Посмотрим, сегодня вечером будем обсуждать», – кивнул я. «Кстати, меня мучает вопрос, у тебя болят плечи? Ты о чем?» – сощурившись и хитро улыбаясь, уточнила она. «Хочу потренироваться в разминающем массаже, а ты, медсестра, заодно подскажешь, правильно ли я его делаю», – сказал я, невинно глядя ей в глаза. «Ну давай попробуем», – согласилась она, с подозрением щурясь. Встав, я обошел ее со спины. Длинная золотая коса была перемещена вперед, на ее плечо, открыв участок белоснежной кожи на шее. Я не собирался соблазнять ее вот так, в лоб. Первой она точно не будет, тут ей не повезло или наоборот повезло, шанс соскочить с крючка. Опустив руки на плечи, я, не сжимая сильно, разладил ткань халата. В голове крутились всевозможные пошлые и не очень мыслишки. Пальцы промяли мягкие и тугие места, вызвав у нее тихие стоны не то удовольствия, не то боли. Я немного увлекся, позволил рукам бродить по ее плечам, шее. Пальцы скользнул вперед в подключичные впадины, подцепили голову. Она запрокинула ее назад, глядя на меня широко открытыми глазами, с расширенными зрачками. Провел тыльной стороной ладони, надавливая указательными пальцами на нижнюю челюсть, проводя чуть ли не искрящимися подушечками пальцев по нежной коже. Она на глазах краснела, закусив губу, взгляд заметался в смущении. Я не успел ничего сказать. В дверь раздался резкий стук, и через мгновение она открылась. И изнутри ведь не запереться, если только не подпереть дверную ручку стулом. К счастью, Шизуку я не скомпрометировал, так как вошла Рика. «Шизу, я тут, застыла она, к счастью, догадавшись прикрыть дверь. Марикова, не выдержав свалившегося смущения, рухнула лбом в стол, успев, правда, подставить руки. Красный огонь стыда залил белый участок шеи, сделав его нежно-розовым. «Представляешь, Рика, а Шизуке нравятся молодые парни», — оскалился я, услышав отчаянный стон девушки. Продолжила тупить она. Я провел Шизуке руками по плечам, скользнув к ее сладким бокам. Пальцы нащупали хрупкие и нежные ребрышки, прикрытые одеждой и тончайшей кожей. Импульс щекотки подбросил ее над столом, чуть было не сбросив со стула. «Олег», — взвизгнула она, едва не зарыдав от смеха, — «а можно мне тебя тоже Шизу называть?» — прошептал я отчаянно повизгивающей девушке в ухо, на мгновение прекращаю пытку. «Да», — неуверенно то ли ответила, то ли спросила, — простонала она, — «хотя мне все же нравится твое полное имя, Шизука», — прошептал я, снова впиваясь пальцем в ее ребра. Рика, спаси!» Пряча лицо от подруги, пропищала Шизука, не способная отодвинуть стул и выскочить из-за стола, я бедром упирался в его спинку. «Все, Шизука, все, массаж закончен», со смешком отодвигаясь от нее сказал я и, кивнув Рике на стул, сел на кушетку. «Это был массаж», все еще вздрагивая и вытирая выступившие слезинки, возмутилась она. Рика осторожно уселась, поглядев сначала на меня, потом на Марикову. Покачав головой, спросила: «Может, кто-то из вас объяснить, что это было?» «Он сказал, что сделает мне массаж», обиженно надувая губы, сказала Шизука. «Так и есть, я ее домогался», кивнул я со всей серьезностью. «Что? Чего?» Обе девушки переспросили одновременно, широко открыв глаза. Я невольно подобрался, готовясь раскрыть перед ними остатки своей тайны. Сделав спокойное и серьезное лицо, выдал: «Рика, Шизука вскользь упоминала, что я, переспав с некоторыми девушками, смогу заключить с ними что-то вроде контракта, и они смогут отправиться со мной в другие миры, после того, как я выполню миссию в этом. Было, только она сказала, что у тебя будет отношение с несколькими девушками, без таких подробностей», кивнула Рика. «И это все? Не совсем. Также я получу награду за то, что пересплю с вами просто, без обязательств, если можно так сказать». «Ясно», пробормотала Рика, посмотрев на красную, от смущения Шизуку. «В принципе, я не против переспать с тобой без обязательств, но идти с тобой в другие миры, это как-то не мое, Рика», возмущенно вскрикнула Марикова, хватая подругу за руку. «Он мне не нравится», пожала она плечами. «Да я тебе сразу не понравился», хмыкнул я. «Ну вообще-то нет, с недавних пор, когда поняла твое поведение». «Да ладно, я помню, с каким холодком и подозрительность ты на меня смотрела сразу после встречи», отмахнулся я. «Просто ты, наверное, расистка». «И ничего, Рика, не расистка», попыталась защитить подругу Марикова, и, поглядев на ее лицо, добавила неуверенно. «Ведь так, ну может чуть-чуть», неуверенно пожала плечами Рика. «Но при этом переспать со мной ты не против, но ты ведь станешь после этого сильнее, разве не так, если повезет», кивнул я, не став объяснять, что все зависит от случайности выпадения карты, так ведь в курсе. «И тебя это устраивает? Секс это секс, я тебе в любви не признаюсь», пожала плечами она, успокаивающе погладив Шизуку по ладони. «Просто не хочу, чтобы ты пудрил мозги Шизунучке, она доверчивая, влюбится, потом страдать будет. Я честно обозначил все подводные камни в возможных отношениях со мной», хмыкнул я. «Хотел бы от вас только секса, добивался бы именно его. Поэтому ты мне только не нравишься, так я обычно с американцами вообще дел никаких иметь не хочу». Я вообще-то русский», вскинул я брови. «Да», на ее щеках на мгновение проступил румянец, пропав так же быстро, как появился. «Без разницы, нравится ты мне все равно не начал». «Ладно», кивнул я, «просто не дави на Шизуку, пусть примет решение сама, я со своей стороны обещаю не манипулировать вами». «Хорошо, такой вопрос, за Юрика Такаги у тебя тоже награда?» «Да». «И как выкручиваться будешь? Ты же с ее дочерью пытаешься шашни крутить». «Никак, сэ важнее». «Почему?» «Потому что, и правда, а почему? Она не замужем. И с Рэй не будешь ничего делать, потому что у нее с Хисаши отношения, ага. И если бы Таджима выжил и мы с ним спаслись вместе, ты бы и от меня отказался, ага. И почему? Принципы. Какие?» Вскинула она брови. «Не лезть в чужие отношения, будешь высмеивать?» «Нет, ладно, извини, просто ты мутный, как будто скрываешь что-то. Я просто сам многого не знаю, система мне информацию очень дозированно выдает. Еще раз извини». Она примирительно подняла руки, будто сдаваясь. Мы перевели взгляд на Шизуку, про которую просто забыли. Она сидела, положив руки перед собой, и смотрела задумчиво на меня, ощущая перед ней некоторую вину. «Все же я манипулирую просто из-за ненависти к этому методу, делаю все из рук вон плохо. Хотя можно ли считать честность манипуляцией?» Попрощавшись с девушками, отправился заниматься с Хисаши. В голове, конечно, крутились мысли, типа, правильно ли я поступаю или, а можно ведь вести себя иначе, кто же спорит, можно и иначе, и поступаю я с некоторых точек зрения неверно, но поступая так, как поступаю, я остаюсь согласным с собой. А еще, получается ведь, все-таки две разноплановые тренировки в день, это перебор, организм хоть и восстанавливается стремительно, но что же это за отдых такой, за который я устаю больше, чем на работе. Вернувшись с полянки, сходил в душ и поехал с Юджином ставить мины. Шарахнул артиллерией, накрыв еще 5 десятков зомби, сбросил карту огненного дыхания и шарахнул артой еще раз, уложив дополнительно больше 40. Неделя к концу подходит, чем больше их набью, тем более крутые паки получу. Наконец добил карту улучшения магии, улучшив огненную стрелу до 2 уровня, получив возможность делать 2 выстрела вместо 1. Плюс накопленный кристалл лит просил его потратить, я чудом сопротивлялся, Алина и Сойка скоро поднимут уровни. Да и скрафтить есть что, продвинуться по коллекциям хотелось не слабо. Но с другой стороны, вполне возможно имеет смысл получать как можно больше разных карт из паков и открывать как можно большее число коллекционных. Правда, есть еще ежемесячные акции, и стоит посмотреть, что будет в следующее придержать. Назад вернулись еще засветло. Люди копали ловушки на зомби, обычные ямы, перед которыми стояли таблички. Выбраться из таких дырок в земле зомби сразу не смогут, а если их периодически обходить, то добычу можно сразу же и упокоить, а после и прикопать. Ставили колючую проволоку, посты наблюдения на деревьях. Хотя зомби-ползуны на дерево взобраться смогут, они ловкостью обезьян пока еще не отличаются, отбиваться от них вполне реально. Вечером пошел искать Саю. Пришло время разговора. В голове крутились мысли, что я хотел сказать, но в то же время не хотелось с ними спешить. Опять испортил Сайтера Такаги настроение, позвав Саю на очередное свидание, пообещав вечерком еще зайти на совещание, чем дополнительно его огорчил. Сая, нарядившись в черную юбку до колен и плотную белую блузку, вышла ко мне на крыльцо. На голове у нее были привычные хвостики, а на носу очки. Окинув меня взглядом, она громко хмыкнула и, не глядя, спустилась по 2 ступенькам на землю, прошла мимо. «Ты смотри, какая цаца!» — полюбовался на худенькую и одновременно аппетитную фигурку, нагоняя ее нарочито не спеша. Поравнялся, беря за руку, она дернулась было вырвать руку, но не стала, только опустила голову, продолжая шагать рядом и даже не взглянув в мою сторону. Я легонько потянул ее в сторону от уличной кухни, к автостоянке, к нашему хамви, даже стоящему несколько обособленно. Сайтера довольно ясно дал понять, что на ресурсы моей группы не претендует. Все же для дочки получается, какой заботливый. Да и Рика в возмущении по поводу того, что мы по сути ее машину в свое пользование забрали, не высказывает. Достав одеяло и постелив его на капоте, помог девушке, по сути девочке, забраться на него, сел рядом. Сэя продолжала хранить молчание, выказывая свойственную девушкам способность молчать, когда надо говорить, и говорить, когда неплохо бы промолчать. Пересилив собственную неловкость, начал: «Знаешь, твой отец сказал мне, что раньше ты была влюблена в Такаши». Сэя вздрогнула, бросив в мою сторону быстрый взгляд, и тут же вновь уставилась в пустоту. На стоянке сегодня было немного людей, большая часть работ по машинам уже была закончена. «Поэтому, когда Такаши предложил тебе встречаться, я заволновался», — спокойно признал я. «И почему же?» — соизволила она наконец заговорить. «Из-за своих принципов, не лезть в чьи-то отношения. Предложи он на год раньше, и я бы согласилась. Предложи на месяц, и я бы тоже согласилась. Предложи он мне в день, когда весь мир рухнул в ад, и я бы, наверное, согласилась. Но, угу, всегда есть это чертово но». Сэя закинула хвостики за плечи, с вызовом глянув на меня. Он целый месяц вздыхал по Миемото, хотя она полжизни была у него под носом. А когда все это случилось, он примчался ее спасать, хотя я разговаривала с ним за 10 минут до этого. Ее глаза сверкали от обиды и возмущения. Она, скривив губы, продолжила: «Он про меня даже не вспомнил, даже как о друге. Здорово, правда. Если бы я училась в другом классе, то погибла бы». «Но ты не училась в другом классе», — пожал я плечами. «Угу, и если бы не этот толстый свинтус, то была бы мертва. А если бы не ты, то кота тоже был бы, того, раздавлен паникующими учениками». «Верно, а потом появился ты, и все вообще встало с ног на голову. А я думал, тебе понравились фокусы. Дурак, это не шутки. Весь мир рухнул в ад. А потом ты говоришь...» — она махнула рукой, — «и все вообще превращается в какую-то несмешную комедию». Она замолчала, собираясь с мыслями. Ее ручка ухватила левый хвостик, потянула его ко рту. Я с интересом ждал, что будет дальше. К сожалению, она, опомнившись, отпустила его и встретилась со мной взглядом. А потом события понеслись вскачь, и я не успела ничего сообразить, а вы уже сосетесь с Саикой на мосту. Ну, я еще не закончила. Я почувствовала ревность, хотя, казалось бы, с чего бы это. Она отвела взгляд, снова спрятав глаза за челкой. «А еще твои слова, что теперь полигамные отношения будут нормой, и судя по всему это так, вокруг моего отца уже увивается 5 женщин, если не больше. Они и раньше увивались, просто ты не видела, пожал я плечами. Но ведь не так же, прямо при матери, сверкнула она глазами. Понятно, почему Сайтера так бледнел. Видимо, разговорчик с женой у него на эту тему был, и он ему не понравился. Возвращаясь к нам, тебя возмущает, что ты будешь не единственной девушкой. А тебя бы не смутило, если бы ты был одним из моих парней? Еще как, кивнул я. Но давай порассуждаем вместе. Опять, хмыкнула она, снова поднимая на меня взгляд. Если бы не апокалипсис, то тебе бы не было смысла даже думать об этом. Ты была бы слишком богата, чтобы обращать внимание на простых людей вроде меня, да и Такаши, я думаю, остался бы на уровне школьной любви. Хах, возможно, ты прав, и что дальше? У меня бы тоже не было шанса завоевать такую красавицу, как ты, пожал я плечами, улыбнувшись, когда она зарделась от невеликого комплимента. Возможно, будь я пикапером мирового уровня или миллиардером, то кто знает, без шансов. Пряча улыбку, отрезала она. Но, во-первых, апокалипсис случился, причем был бы я здесь или нет, это не сыграло бы никакой роли, но чертово но, я здесь. Я не знаю, что было бы дальше, возможно, ты стала бы девушкой Такаши или коты, пожал я плечами. Я понятия не имею, чем бы вы занимались дальше, не будь меня здесь. Ты не упомянул Хисаши, уже не в первый раз, спокойно отметила она. Я уже догадалась, что ты спас его от смерти, когда он должен был умереть. Ты меня постоянно удивляешь, я так легко читаем, нет, просто я умна и гений, улыбнулась она. Так я права, да, он должен был погибнуть в первые 20 минут, подтвердил я ее догадку. И зачем ты его спас? А да, ты же говорил, хотел убедиться, что можешь менять историю мира, кивнула она. Но так ты потеряешь Рей, не жалеешь? Тогда мне пришлось бы думать, как убрать с дороги Такаши, пожал я плечами. Не хотелось бы этим заниматься, да и потеряв ее, зато получу премию за большое число выживших по окончанию миссии, переживу. Я уже говорил об этом с Саикой, не говори Такаши об этом, не хочу, чтобы у него дурные мысли появились. Не думала, что ты так все продумал, вновь опустила она голову. И опять Саика меня опередила, когда вы успели. В тот день, когда прорывались в ваш особняк, тогда мы провели ночь в храме на горе, она мне рассказала свою тайну, а я раскрылся перед нею. Рассказал я ей короткую версию того, что услышала Саика, в том числе и о наградах за секс с девушками, но последнее она уже приняла спокойно, видимо, смирившись. «Понятно, значит, она меня во всем опередила», — хмыкнулся я, задумчиво разгладив складки на юбке. «У меня нету тайны, которую я могу тебе поведать. Мне не нужна тайна, только ты», — пожал я плечами. Она снова залела и пробормотала смущенно. «И какой я буду? Ты ведь хищник, наверняка считаешь всех, с кем переспал», — задала она довольно смелый вопрос, при этом не рискуя поднять на меня взгляд. «Знаешь, ты будешь моей первой, если согласишься», — хмыкнул я. «Я слышала, как ты Шизуки говорил, что ты старше, чем выглядишь», — неуверенно произнесла она, дрожащим голосом. «Неловко об этом говорить», — признался я, чувствуя, как кровь предательски приливает к щекам. «Моя кровь, а ведет себя так своевольно, но я как бы девственник». «А?» — ошарашенно подняла она голову. «Ну, это тело, оно вроде как создано заново, а моя личность — это воспоминания, что остались от него и, возможно, его желаний, теперь получается моих, и я как бы еще девственник», — с неловкостью промямлил я, тем не менее заставив себя не отводить взгляд. «А как же ночь с Саикой?» Все еще дрожащим голосом уточнила она. Секса не было, еще, неуверенно пожал я плечами, только поцелуи. Правда, я промолчал, глядя в ее глаза, и не выдержав наклонился, припав к ее розовым, чуть припухлым губам, нежно посасывая их, правой рукой ухватив ее за основание хвостика. Кровь била в голову и не только. Хотелось прижать ее теплое тело к себе, да много чего хотелось. Она, прикрыв глаза, дрожала, отвечая на поцелуй, но в какой-то момент, опомнившись, подалась назад, я с неохотой отпустил. Она, испуганно спрятав лицо, пропищала смущенно. «Мы же на улице, на виду у всех. Оглянись, уже сумерки, нас даже не увидели», — улыбнулся я, взяв ее за локти и немного притягивая к себе. «Дорвался-таки, ликовало во мне нечто. И ведь в самом деле, нет, на людях не надо», — твердо произнесла она, дрожа. «Уговорила», — кивнул я, чмокая ее в щеку. «Знаешь, несмотря на то, что тайны я не узнал, узнал самое главное. Это что же? Она подозрительно сощурилась. Что я тебе нравлюсь? Хмыкнул я. Дурак. Спрыгивая с капота, вскрикнула она, собираясь сбежать. Кто бы мог подумать, такой мелочью передавил. Наглый хищник. Госпожа Сэя, если он вас без разрешения поцеловал, мы его проучим. Раздался голос щербатого механика, поигрывающего разводным ключом. Да, то есть нет. Запуталась она в эмоциях. Я сама разберусь. Никто не увидел. Вы лучше трейлеры пока проверьте, заправку и все остальное. Собрав одеяло и деланно уверенно сказал я. На завтра рейд за продовольствием планировать пойдем, прямо сейчас. А как, давно пора. Обрадованно кивнул он и потопал к стоянке трейлеров. На завтра, все еще красная переспросила Сэя. Ага, тянуть не стоит, проведем разведку и сразу же спланируем операцию на месте, беря ее под локоток и ведя в сторону штаба, кивнул я. Если начнутся пересуды, готов взять на себя ответственность, хмуро уточнила она. Хорошо, но и ты не сбегай от меня, а обещай хотя бы выслушать, хмыкнул я. Договорились, пробурчала она, стреляя в меня взглядом. Для планирования вызвали Юджина и еще одного мужчину, представившегося как Юиджи того, щуплый, с непропорционально большой головой. Он тут же представил расчет цифры питания людей, продовольственной норме и того, что есть сейчас. Голос у него был скрипучий, с одышкой, без врачей ему долго не протянуть, любая проблема и чем ему помочь, никто не в курсе. Выходит, через неделю у нас начнется голод, а если мы урежем дневную норму, то протянем в лучшем случае 2,5. Подвел он итог своих расчетов. С водой проблему мы решили, используя подвижную станцию обеззараживания, но ее хватит еще на пару месяцев, потом нужно будет где-то искать фильтры. На этом у меня все. Спасибо, иди отдыхай, кивнул ему Сайтера, выпроваживая своего соратника на улицу. Я сообщу тебе о решении завтра. Ага, буду ждать, ответил он, скрываясь за дверью. Я терпеливо ждал, поглядывая на смущенную Сэю и на Сайтера. Ее отец еще не в курсе наших подвижек, но хмурые, убийственные взгляды о многом говорят. Чувствует отцовское сердце, ощущает. Итак, начало совещания Юрика. Олег, ты считаешь, что за продовольствием нужно ехать уже завтра, хотя запаса по времени у нас еще до 2 недель, пояснишь? На мой взгляд, все очевидно. Мы не единственные выжившие. Сейчас есть 3 потребности, которые невозможно удовлетворить просто поработав на новом месте. Как то, вырастить еду, на это нужно много времени, получить вооружение и боеприпасы, их тоже не производят, и получить рабочую силу, или говоря просто, людей. С последним вообще очевидная проблема. Думаешь, нас могут опередить и захватить нужные ресурсы? Задумалась Юрика. Не только, зомби продолжают мутировать. Чем дольше мы тянем, тем больше вариантов новых, мутировавших тварей мы получим. Все наиболее важное лучше вывозить сейчас. Во-вторых, вы должны понимать психологию людей, они могут поджечь то, что не могут вывести, или оставить склады открытыми, а зомби хоть и питаются мертвечиной, но лично я не проверял, может и продукты они тоже будут жрать. Да не прибавить не убавить, усмехнулся Юджин. Умный у вашей дочери парень, госпожа Такаги. Притормози, Юджин, вскинулся Такаги-старший. Уже парень, давайте разборки перенесем на следующий раз, скривился я. Я подготовлю свои способности на завтра, обсужу их с вашей дочерью, а сейчас давайте обсудим силы, которые будем задействовать. ТЦ, ты так просто от меня не отделаешься, проворчал он. А может, для начала решим, с какого склада будем вывозить ресурсы, подала голос Сэя, сумевшая стоически пережить болтовню Юджина и отца, лишь немного смутившись. Продовольственные склады с икогами, тут же предложила ее мать. Они довольно большие, с сомнением, произнес Сайтера. Может, начнем со складов поменьше, лучше с тех, где жилая застройка была меньше, подал я голос. Тогда с икогами, уверенно кивнула Юрика. Они на окраине города, и туда свозились продукты, в том числе и из деревень, как для фасовки, так и хранения. На них много народу работало, человек 300, пожал плечами Юджин. Надо бы проверить среди выживших, может, есть люди, работавшие там, и какой план. Опять отвлекающий манер с киборгом? Нет, проведем разведку, и если туда не сползлись зомби со всех окраин, то планомерная зачистка. Хм, слишком большой расход патронов, проворчал Сайтера. У меня в отряде 2 снайпера, один талант, другой один из лучших со всей Японии. Лучшая мечница в Японии, и еще куча народу, что что-то умеет. Если их окажется даже сотни три, зачистка больше 2 часов не займет. А если ваши люди нам помогут, то и того меньше. На выстрелы могут прийти с других районов, склоняясь над картой, сказала Сэя. Хотя, если мы сделаем завесу из нескольких экипажей, они их перехватят и уведут в сторону. Всю погрузку придется производить вручную, погрузчики скорее всего сдохли. Придется использовать гидравлические тележки, такие же в Японии есть, уточнил я. Да, конечно, кивнула Юрика. Сколько примерно надо людей? На быструю загрузку одного трейлера минимум 4, а лучше 6. Поняла, кивнула она. И еще машины отвлечения и охранения. Придется задействовать все свободные силы. Оставим для охраны лагеря минимально необходимую группу. Я видел в лагере немало стариков, они просто ходят и скучают. Почему бы не использовать их в дневное время для наблюдения, и они будут при деле, и высвободим более здоровых людей для работ. Да, неплохое решение, согласилась Юрика. А не чересчур эксплуатировать стариков, уточнила Сэя. Ну совсем стариков чересчур, а 50+, они все равно за детьми некоторые присматривают, тут будут присматривать за лагерем, пожал я плечами. Хаем, кивнула она, наша группа в полном составе поедет, желательно, хотя Шизуку можно оставить отдыхать, у нее завтра ночное дежурство, кивнул я. Все-то ты знаешь, прищурилась Сэя, не флиртуй с ним при мне, осадил ее отец. Дорогой, не шуми, усмехнулась Юрика. В принципе организуем выход на 10-11 часов утра, сейчас распишем сколько людей на чем поедет и все. Юджин ты возглавишь, Олег непосредственный консультант и разведчик, обращайся в случае кризиса к нему. Да, думаю проблем не будет, кивнул он улыбнувшись. На подготовку и расчеты убили еще около часа. Время приблизилось к 10 вечера. Юджин, получив нужные бумажки с расчетами, побежал готовить людей. Взяв Сэю за руку, сообщил позеленевшему Сайтера. Нам нужно поговорить с группой, вернув целости. Олег, у тебя серьезные намерения на мою дочь? Задала вопрос Юрика. Мама, на все 100, кивнул я. Вечер, люди уже разбрелись с работ, занимаются своими делами. Сэя снова попыталась уйти вперед. Прихватив за руку, повел рядом. Из-за темноты ее лица не видно, а приглушенные источники света скорее скрывают ее выражение, чем помогают понять. «Я так поняла, у тебя есть задание, чтобы и с моей матерью переспать?» Задала она вопрос, который я хоть и ожидал услышать, но все же не сейчас. «Ага, не стал я врать. И какая награда? Эпический пак. А за меня, ХМ, только сейчас сообразил, за всех девушек младше 20 специальный, а за всех старше, эпический». Вот как, задумчиво протянула она. И почему так? Понятия не имею, возможно система таким образом сложность обозначила, невинную девушку проще соблазнить, чем взрослую, нет, бессмысленно гадать. Ты ее спрашивал, систему? Да, нет ответа, пожал я плечами. И, собираешься соблазнять мою мать? Награда, я так понимаю, очень хорошая. Она занервничала, выпустила коготки, вцепилась мне в руку, сама не заметив, возможно. Сэя, она восхитительная женщина, но не моя, пожал я плечами. Не твоя? Переспросила она. Она любит твоего отца, это будет слишком грязно, если я влез бы. Я такое не люблю, да и ты не одобришь. То есть ты меня бы послушал? Сэя, это не только моя жизнь, но и твоя тоже. Если я соблазню и пересплю с твоей матерью, ты будешь моей? Очень вряд ли, хмыкнула она задумчиво. Я думал, будет категорическое. Нет, удивился я, они поженились через 2 дня после знакомства, и до сих пор вместе, можно ли угадать, что так было бы, поэтому я не знаю, все зависит от обстоятельств, но возможно задушу тебя или заколю, а такое я бы скорее от Саеки ожидал услышать, пробормотал я. Зайдя внутрь домика, я постучал в обе двери, к счастью весь народ оказался в сборе. Сэя, строго посмотрев на меня, толкнула локтем в бок. Пришлось взять слово. Итак, группа, завтра запланирован рейд за продуктами, мы уже через много прошли, но свой первоначальный план выполнили, где-то успешно, где-то нет. Я посмотрел на грустно кивнувшего Хисаши. Поэтому здесь и сейчас решаем, наша группа продолжает существовать как отдельная единица, или мы просто вливаемся и подчинимся людям Такаги Сайтера. Я за то, чтобы сохранить группу, высказалась Сэя. Так мы сохраним хоть какую-то независимость действий и возможность применять наши способности по своему усмотрению. Я тоже за, кивнул Кота. Меня все устраивает, К тому же у Олега постоянно новые пушки появляются. Кто о чем? Проворчала Сэя. Я тоже за. Подняла руку Рэй. Родители меня уже на поводке не держат. Тебя, пожалуй, удержишь? Фыркнул Хисаши. Я с вами. И я. Заголосила Алиса. Про меня забыли. Не, не забыли. Покачал я головой. Подхватываю девчушку на руки. Но ты, может, завтра останешься с Шизукой? Ей же на дежурство. Нет, я поеду. У вас же еще нет водителя. Заволновалась Марикова. Шизука, тебе же в ночь. Напомнил ей осторожно. Пациентов пока немного. Посплю на кушетке. Отмахнулась она. Тогда я тоже с вами. Кивнула Рика. Я иду. Кивнул спокойно Такаши. Как-то между делом. Тогда кандидатура командира группы та же. Кто против? Уточнила Сэя. Все промолчали. Группу пока не распускаем. Соответственно, свой отдых планируйте, соотносясь с командиром. Возражения тоже не последовало. Народ расползся по комнатам. Я вывел Сэю обратно на улицу и усадил на крылечке рядом. Она, покрутив головой, нерешительно прижалась ко мне плечом. «Ты не вздумай обнимать меня на людях», — предупредила она. «Я краснеть из-за твоей похотливости не собираюсь. Сейчас людей нет», — спокойно ответил я, прижимая ее теплое тело к себе. «У меня выполнена куча заданий от системы, но я думаю, открывать паки мы будем в другой раз. Завтра используем проверенную сборку». «Угум», — произнесла она, уткнувшись носом в сгиб моего локтя. Слишком смущаясь, чтобы позволить себе большее, она пока просто привыкала к близости моего тела. Возможно, слишком осторожничая, я не хотел спугнуть ее. Проводив ее до дома, поцеловал на прощание, оставив смущенной и краснеющей. Неожиданно, все так просто и почему-то сложно. С утра собрались в рейд. Выстроившиеся грузовики должны будут тронуться через час после выезда нашей разведгруппы. Одновременно с нами едет фургон с Юджином и пара пикапов охранения. Мой расклад по картам был заготовлен стандартный. Арт-удар, разведчик, огненное дыхание, мина и киборг. Последний на всякий случай, если что-то пойдет не так. Добирались мы долго, почти 3 часа. Пришлось объезжать несколько довольно крупных скоплений зомби. Они мигрировали по улицам в сторону центра города, что хоть и вызвало мой интерес, но никаких адекватных мер по выяснению причин я себе позволить не могу пока что. Использовав артиллерийский удар, я изучил район складов. На открытой местности мертвяков почти не было. А вот есть ли они внутри помещений, предстоит выяснить. Склады выглядят как огромные кирпичные здания, длинные, довольно высокие, 10 метров. Всего 4 складских здания и еще одно, погрузочный терминал, соединенное с ними. Паллеты с грузом сходились в терминал, где и подавались или автопогрузчиками, или автоматизированной системой погрузки внутрь кузовов или контейнеров. Огромная стоянка, практически пуста, лишь несколько брошенных грузовиков, возможно, часть водителей успела удрать. Чем удобны такие склады? Все грузы уже расфасованы в мешки или тару. Они соответственно помещены в коробки и стоят на деревянных поддонах. Все, что оставалось, это только загрузить их. Если бы тот же рис пришлось для начала пересыпать в мешки, насколько бы это затруднило нам жизнь, трудно представить. На территории почти нет зомби, поэтому займем крыши стрелковыми группами и разместим несколько стрелков на въезде, отчитался я сидящий рядом с Эе. Скажи Юджину, чтобы грузовики, отвлекающие и группа зачистки выдвигалась сюда. Я пока поищу, куда пристроить арт-удар. Поняла. Точкой удара стала группа в сотню зомби, пытавшихся ковылять в сторону центра. Кто-то или что-то их туда ведет. 37 из них не дойдет теперь точно. И еще часть, возможно, останется лежать покалеченными на месте. Группа зачистки прибыла следом через 40 минут. За это время, Рика, используя Ремингтон 700, прикончила десяток зомби, находящихся поблизости от ворот склада и от будки охранника. В 2 джипах оказалось 10 парней, вооруженных катанами, пожарными топорами и дробовиками, здоровых, с широкими плечами и достаточно крепких, чтобы вынести вперед ногами любого зомби, да они, если навалится, и меня вынесут. Ворота, простая сдвижная решетчатая створка, ее должен открывать-закрывать электромотор, сматывая цепь, но мы просто сдвинули ее, подцепив тросом к пикапу. Покатили по территории, чтобы не получилось как в плохом кино, не стали высаживаться сразу, пошумели, спровоцировав зомби вылезать самим, пристрелили прямо с колес нескольких. Улица, чисто. Подняли створки ворот. Рика и Кота заняли позицию на крыше, забравшись на нее по приставной лестнице. Крыша треугольная, покатая, но угол небольшой, поэтому ходить по ней можно без опаски. Судя по виду зданий, они довольно старые, но оборудование в них было современным. Я пошел первым, активировав карту разведчика. Следом троица ближнего боя Саика, Алина и Сойка, за ними Рэй, Такаши и Хисаши. Сэ наблюдает за нами, сидя на крыше машины. Как в таких случаях и бывает, нападение произошло внезапно. К счастью, я впереди и принял удар первым. Взревев, сбив стоящий бутерброд из панелей, на меня бросается танк. Одновременно с этим система радостно оповещает о новом обнаруженном зомби. Зомби-охотник, тварь с желтыми глазами и тремя длинными костяными наростами, растущими прямо из обоих запястий, делающим его похожим на всем известную росомаху. Они выползают из-за палет с товарами. Дальше случилось сразу много всего и быстро. К танку, опередив мои выстрелы, бросается Саика. Два охотника пытаются атаковать меня с двух сторон, и третий набрасывается на Алину. Бросившись вперед, я упал на левое плечо, пропуская прыгнувшего над собой, расстреляв до приземления его в затылок, и перевернулся на спину, готовясь принять второго, если он прыгнет сверху. Алина тем временем, незамысловато, разрубила своего противника от головы до середины груди. Моего же охотника приняла на себя Сойка. Пока он отвлекся на меня, после неудачной атаки пытаясь развернуться, она резким выпадом пробила копьем ему голову. Саика тем временем увернулась от хватки танка, пролетев под его рукой, и одним движением снесла ему кисть. Ноги танка подогнулись для прыжка. Огромный, перекошенный рот оскалился, потекла красно-бурая жидкость по щекам и подбородку, гулкий рев наполнил помещение. «Саика, осторожно!» — крикнула Рэй, когда девушка скользящими движениями ушла за линию его взгляда, заходя за спину. Я, понимая, что сейчас он прыгнет не на Саику, так на кого-то еще, выстрелил несколько раз, целясь в перегруженные и раздутые, как у штангиста, колени. В этот момент он и решил прыгнуть. Прыжок получился ублюдочным. Не пролетев и метра, он упал на пузо, чем Саика и воспользовалась. Смело прыгнув ему на спину, она вонзила острие меча ему в затылок. Напрягший было руки, танк рухнул мордой в быстро натекшую лужицу крови. Вот мне и наглядная разница между человеком, который может уверенно сражаться с таким монстром в ближнем бою, и мной. Она даже не поцарапана, но мое сердце бухает так, что в ушах больно. Поднявшись, осматриваюсь. Внимание, двигаемся осторожно, эти твари теперь умеют нападать из засад, предупредил я. Саика встретилась со мной глазами, улыбнулась, сказав: «С коленом ты здорово придумал». Спонтанно, проворчал я, бросая взгляд на монстра. Зомби-танк уже тонул в собственной крови, причем цвета она была бурого, нездорового, да и воняло от него просто ужасно. Покачав головой, я посмотрел на довольную девушку и проглотил все, что хотел сказать. Опрометчиво она поступила, но если бы не так, то он мог прыгнуть и успел бы кого-нибудь покалечить или убить. Небольшая толпа зомби атаковала нас, одетая в заляпанные кровью рабочие комбинезоны. Мы откатились назад к воротам, расстреливая их. Никаких монстров среди них больше не было, поэтому скомандовал ближний бой. Саика только этого и ждала, возвращаясь вперед. Ее поддержали мои призванные девушки и я сам, сбросив винтовку и выхватив пистолет. Следом в атаку пошла и группа зачистки. Бой не занял и нескольких минут. После, используя веревки с крюками и багры, выволокли трупы на улицу и оттащили в сторону. При отходе сожжем их. Не ахти решение, но все лучше, чем откармливать новых монстров. К счастью, больше никаких проблем не возникло. 5 трейлеров загружены под завязку, и мы возвращаемся назад еще до темноты. По самым скромным прикидкам, едой мы обеспечены месяца на 2. Теперь будет другая проблема, где все добро хранить. Впрочем, рейд закончился более чем позитивно, но в голове у меня снова возникают мысли о деревне под боком. Слишком уж зомби близко, да и в самой деревне рисовые поля, фруктовые сады, овощи наконец. Да, так и становятся огородниками. А бог Игорь хитер, намекает еще и на ферму. Глава 30. Небольшая война. День 13-14. После приезда договорились встретиться вечером и разбежались кто куда. Приведя в порядок оружие и помывшись, хотел было отправиться позаниматься, но у меня еще не использованные карты, а до сброса еженедельных заданий один день. Юджин организовал мне проезд, и я поставил еще мин, сбросил огненное дыхание и отстрелялся по зомби артиллерией. Была бы возможность их сжигать, было бы лучше, а так получается откармливаю будущих мутантов. Вернулся назад переодеться, на сегодня все закончил». И тут же встретил Саику, выходящую из душа. К груди прилипла черная футболка, одетая, похоже, на голое тело. Короткие, черные шортики облепили бедра. На голове тюрбан из махрового полотенца. Я, воспользовавшись моментом, никого в коридоре кроме нас, прижал ее к стене. Она встретила мой взгляд своим прямым. Поцеловал ее легко. Левая рука сама скользнула по талии под футболку, заскользила по шелковой коже на спине, влажной. Тело требовательно прижалось, желая большего. Оторвавшись от ее губ, прошелся по щеке, сдвинув мокрые после душа волосы у ушка, прикусил мочку. Она ахнула, обхватив меня за шею руками, выдыхая в ключицу, удержал вторую руку, потянувшуюся к груди, подняв выше, погладил тыльной стороной ладони по шее. «Я знаю, что ты сильная, но я не могу не беспокоиться», немного отстранившись, прошептал я ей в ухо. «Я буду осторожна, обещаю», потерлась она носом, по моей шее снова потянувшись губами. Мы еще несколько минут целовались, благо нам никто не мешал. «Я уже слышала, что ты целовался с Саей», сказала она глухо. Я предупреждал, осторожно погладив ее по спине, сказал я, заглядывая в яркие и чистые глаза. «Просто я уже жалею, что поставила такое условие», улыбнулась она. «Ясно», кивнул я, хотя нифига не ясно, зачем его вообще надо было ставить. «Она тебе нравится?» «Да». «Сильно?» «Да». «А я?» «Очень». «А ты смог бы вып?» «А впрочем, неважно», покачала она головой, опуская голову. «Саика, я уже выбрал, мне нужна ты, и мне нужна Сая», пожал я плечами, целуя ее в висок. «Но после нас, будет еще больше», с грустным смешком добавила она. «Я уже думал об этом», согласился я. «Будут еще, но быть ближе или дальше, решить только я один не смогу, придется и вам выбирать. Просто веди себя как мужчина, поставил цель, добивайся». Подняв голову, сказала она, проникая своим взглядом мне в голову. «Так и делаю», кивнул я, снова атакуя ее губы. «Уже скоро». Переодевшись в обычные джинсы и футболку, отправился наружу. В голове крутились планы на ближайшие дни, но в общем и целом, кризис миновал. Теперь нужно браться за истребление зомби, расширение территории, и логика подсказывает, куда нужно расширяться. Хоть я и побил деревеньку артиллерией, но стреляла она в точном режиме, поэтому куча уничтоженных зомби и минимум разрушений, так, стекла повыбивало в некоторых домах и осколки стены попортили. Мои размышления прервала топающая навстречу Сая. Увидав меня, она тут же подошла, и стараясь не смотреть в глаза, сказала: «Я тебя искала. Пойдем, нужно кое-что обсудить». «Что-то случилось?» Встревожился я. «Нет, помнишь, комиссар назвал две фамилии? Одну я узнала, а насчет второй обещала выяснить», произнесла она, разворачиваясь и ведя меня к штабу. «Помню, конечно», кивнул я, шагая рядом. «Ну так вот, отец его знает, и думаю, лучше он сам расскажет». Она с неловкостью сама втиснула свою ладошку в мою, нервно оглядевшись. «Ладно, но почему ты нервничаешь?» «Сам поймешь», – буркнула она. Сайтера был в доме один. Он как раз пил чай, когда мы вошли. Увидев меня, на его гладком лбу появилась морщина, почти извилина. «Вот ты какая, КХМ», но взгляд дружелюбный, отеческий. «Того и гляди, встанет на трибуну и пообещает, что уж после выборов мы заживем». «Как все прошло?» – спросил он, хотя и так прекрасно знал. Юджин первым делом ему и отчитался. «Я не следил за тем, что именно грузили». Пожал я плечами. «Уже прикинули, насколько чего хватит?» «Нет еще», качнул он головой. «И может, уже отпустишь руку моей дочери, или ты меня специально злишь?» Сэ отпустила мою ладонь, бросив виноватый взгляд. «Странное какое-то чувство, ухлестывать одновременно сразу за двумя девушками одновременно. Не то чтобы чувство вины, скорее сожаление, что нельзя сделать все правильно, хотя как такие отношения обставить правильно, понятия не имею, ибо опыта нету. А тот, что нарабатывается, и непонятно даже, опыт ли». «Итак», присаживаясь напротив него, спросил я. «Карта все еще на столе, и на ней добавилось несколько новых отметок, надо бы изучить поподробнее». Сэ отходит к шкафчикам картотеки в углу, на них стоит чайник. «Хаэм, как бы начать?» Пожевал он губами, не забыв отхлебнуть из маленькой чашки. «Миядзаки и Шинахара». Шинахара был префектом, не сказать, что плохим, но... Рика опознала его, когда он садился в самолет при эвакуации, прервал я его. «Так что каким бы он ни был, в ответственный момент слинял с вверенной ему территории. Не поспоришь», кивнул он. Ну, а Миядзаки был главой службы безопасности и одновременно техническим консультантом полиции, для этого у него была зарегистрирована фирма, то есть бизнес, да и очень крупный, кивнул Сайтера. Он, можно сказать, совмещал две должности разом. Как глава службы безопасности он обеспечивал безопасность непосредственно префекта и бизнеса семьи Шинахара, и заодно поставлял этой семье, например, технические системы безопасности, камеры, датчики движения и прочие подобные вещи, одновременно выполняя заказы полиции и префектуры на снабжение средствами слежения и прочего. «Удобно устроился», — хмыкнул я, — «вы довольно осведомлены о его бизнесе, да и причина в том, что приблизительно за две недели до того, как случилась вспышка, он связался со мной и договорился о встрече. Мы встретились с ним спустя пару дней, и он предложил кандидатуру на мужа моей дочери, то есть сватом выступил», уточнил я, глянув на Саю. Она, заварив чай, покосилась на меня, нервно поправила хвостик и, разлив в две чашки, принесла одну для меня. Сайти, раскривившись, посмотрел, как я кидаю в чай три комочка сахара. «Что поделать, люблю сладкий». «Да, ему уже за 50», — кивнул он. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату вошла Юрика Такаги. «Здравствуй, Олег», — кивнула она мне, когда я, встав, поприветствовал женщину. «О чем речь?» «Рассказываю о Миядзаки», — пояснил Сайтера. «Итак, Миядзаки предложил в кандидаты своего племянника, Мацуда Акира». «Акира — это имя?» — уточнил я. «Да, что-то не так. Получается, что у племянника другая фамилия, Мацуда». «Да, его младший брат был взят в другую семью и сменил фамилию», – кивнул Сайтера. «Это довольно молодой парень, студент второго курса Токийского командно-штабного колледжа сухопутных войск. А в чем интерес выдвигать в кандидаты своего племянника, если он не из его семьи? У него нет своих детей», – пожал он плечами. «К тому же это еще не все». «Не все», – я взглянул на мрачную Саю. «Он предложил мне за своего племянника часть своего бизнеса и поддержку». Сайтера же покосился на жену. «Я посчитал предложение довольно интересным, к тому же он соглашался в будущем возглавить мою службу безопасности. Сэя желанная невеста, это меня не удивляет», — кивнул я, снова посмотрев на девушку. Сэя, взявшись за чашку обеими руками, быстро наклонилась, сгорбившись и пряча лицо. Юрика ласково улыбнулась, глядя на дочь, кивнула одобрительно мне. «Но и это не все, его младший брат Мацуда Джира или Миядзаки Джира, командир сил самообороны, что обеспечил контроль над ГЭС и еще нескольких объектов, и никак не вмешался, чтобы остановить кризис в городе или организовать помощь населению», — закончил я за него. «Именно так, я попросил его подождать неделю, пока мои люди проверят его предложение», — кивнул Сайтера. «Юрика убедила меня отказать Миядзаки, и после этого он больше с нами не связывался». «Но и это еще не все», — подала голос Сэя. «Еще что-то, Мацуда Акира. Он находится в особняке Шидайтира, и он выступал как посредник в переговорах между мной и Шида», кивнув дочери, продолжил он. «Вот тебе и раз», пробормотал я. «И насколько у него теплые чувства к нашим возможным конкурентам?» «Довольно-таки горячие», пробурчала Сэя, недовольно посмотрев на отца. «Он что-то предложил?» «Да, он все еще хочет мою дочь», кивнул Сайтера. «Утверждает, что влюблен в нее, и сам предложил мне встретиться с ней и решить индивидуально». «Вы виделись?» – спросил я, взглянув на Саю. «Пару лет назад», – с неохотой ответила она. «И что предлагает?» – хмыкнул я, поглядев на грустную девушку. «Поддержку армии», – ответила Юрика. «Вот как?» – пробормотал я. «А это серьезно. Я сейчас правильно понял, у Шида поддержка армии?» «Ага, хотя большая часть сил задействована в других местах», – кивнул Сайтера. «Его людей снабжают боеприпасами и оружием с армейских складов.